Глава 16. Когда 17 августа прибыли американцы, Сара, Филипп и Эммануэль наблюдали, как они идут. Они неделями слышали об их приближении, и Саре страстно хотелось увидеть соотечественников. Они поднимались по дороге к замку в колонии джипов, точно так же, как немцы 4 года назад. Было какое-то безумное ощущение, уже виденного однажды. Но американцы не целились в нее из автоматов, и она понимала все, что они говорят. А когда они узнали, что она американка, раздались одобрительные возгласы. Она продолжала каждый день думать об Иоахиме, но не могла себе представить, что он благополучно добрался до Берлина. А Филипп постоянно вспоминал о нем. Только Эммануэль никогда не упоминала о немцах. Командующим американских войск был полковник Фоксфорд из Техаса. Он был очень милым и расточал извинения за то, что он расположил часть своих людей в конюшнях. Остальные натянули палатки, заняли коттедж управляющего, который она недавно освободила, и даже местный отель. Они не стали выгонять ее из дома, куда она недавно переехала с Филиппом и Эммануэль. «Мы уже привыкли к этому», — улыбнулась она по поводу того, что в ее конюшнях расположились солдаты. Полковник уверял ее, что они постараются причинить как можно меньше ущерба. Он хорошо справлялся со своими людьми, они были дружелюбны, но при этом держались почтительно. Они не флиртовали с Эммануэль, а она не проявляла к ним интереса. Филиппу они всегда приносили сладости. Когда американцы освободили в августе Париж, все они услышали перезвон колоколов. Это произошло 25 августа. Франция, наконец, была освобождена. Немцы были изгнаны из Франции, и дни ее позора кончились. «Войне конец?» — недоверчиво спросила Сара полковника Фоксворта. «Как только мы войдем в Берлин, все будет кончено. Но здесь, по крайней мере, началась новая жизнь. Если вы хотите, вы можете вернуться в Англию». Сара не была уверена в том, что ей хочется покидать Шато де ла Мёз, но она считала, что должна съездить в Вайтфилд и повидаться с матерью Вильяма. Сара не выезжала за пределы Франции с тех пор, как 5 лет назад началась война. Это было поразительно. За день до рождения Филиппа Сара отправилась вместе с ним в Англию, оставив Эммануэль присмотреть за замком. Она была ответственная девушка, ей тоже пришлось дорого заплатить за войну. Ее брат Генри был убит прошлой зимой в Арденнах, но он был героем сопротивления. Полковник Фоксфорд и его коллега в Париже договорились, чтобы Сару и Филиппа доставили в Лондон на военном самолете. Среди летчиков прошел слух, что прибывает герцогиня Вайтфилд и ее сын лорд Филипп. Американцы отвезли ее в Париж на джипе. Они прибыли за несколько минут до отлета. Сара схватила Филиппа за руку, в другой держа небольшую сумку. Но когда они подбежали к самолету, солдат сделал шаг вперед и остановил ее. «Простите, мадам, вы не можете сесть в этот самолет. Это военный самолет», — сказал он по-французски, думая, что она не понимает его. «Но...» Он поднял палец, а она закричала, чтобы перекричать гул моторов. «Они ждут меня! Нас ждут!» «Этот самолет только для военных!» — прокричал он в ответ. «И старых!» И тут он понял, кто она, и покраснел до корней волос. Я подумал, я искренне прошу прощения, мадам, ваше величество! До него не сразу дошло, что это и есть обещанная герцогиня. «Не стоит!» — улыбнулась она и вошла за ним в самолет. Он ожидал увидеть какую-нибудь старую каргу, и ему даже в голову не пришло, что герцогиней Вайтфилд может оказаться молодая женщина с маленьким мальчиком. Уходя, он еще раз извинился. Полет до Лондона не занял много времени. Им понадобилось меньше часа, чтобы пересечь Ла-Манш. Во время полета несколько офицеров почтительно разговаривали с ней, восхищенные тем, что она перенесла оккупацию. Саре было странно слушать их. Она вспоминала, какой относительно мирной была ее жизнь, годы, прожитые в коттедже под защитой Иоахима. Когда они приземлились в Лондоне, их ждал огромный Роллс-Ройс. Ее отвезли прямо в Министерство воздушных сил на встречу с сэром Артуром Гаррисом, главнокомандующим отряда бомбардировщиков и личным секретарем короля, который был там по его приказу, сэром Алланом Ласкейлем. Он представлял также секретную разведывательную службу. Они подарили Филиппу маленькие значки и флажки, и все называли его «Ваша светлость». Он не привык к такой пышной церемонии и почестям, которые ему оказывали. Сара с улыбкой заметила, что, кажется, ему это понравилось. «А почему дома меня так не называют?» — шепотом спросил он свою мать. «Кто?» — изумилась Сара его вопросу. «Ну, Эммануэль, солдаты». «Я им обязательно скажу об этом», — пошутила она, но он не заметил в ее голосе иронии и был доволен тем, что она с ним согласилась. Несколько секретарей и два помощника занимались с Филиппом, когда Сара отправилась на встречу с сэром Артуром и сэром Алланом. Они были исключительно добры к ней, и то, что они хотели сказать, ей уже было известно. 2,5 года от Вильяма нет ни слова. Она помедлила, пытаясь успокоиться, и, набравшись мужества, задала им один вопрос. Глубоко вздохнув, она взглянула на них. «Вы не исключаете возможности, что он еще жив?» — тихо спросила она. «Нет», — осторожно ответил сэр Артур. «Но маловероятно», — грустно добавил он. «До сих пор до нас не доходило о нем никаких сведений. Кто-нибудь видел бы его в одном из лагерей для военнопленных. А если бы они узнали, кто он такой, они непременно раззвонили бы об этом. Не думаю, что они не знают, кто он, если он у них в плену». «Понимаю», — тихо сказала она. Они еще немного поговорили с ней, и, наконец, все поднялись, поздравляя ее с тем, что она благополучно пережила оккупацию Франции и восхищаясь ее мужеством, что она прошла через все это вместе с сыном. «Мы потеряли маленькую девочку», — сказала она чуть слышно, — «в мае. Вильям даже не видел ее. Нам очень жаль, ваша светлость. Мы не знали. В конце аудиенции они проводили ее и вернули ей Филиппа, а затем торжественно отвезли ее в Вайтфилд. Вдовствующая герцогиня ждала их там, и Сара изумилась, как хорошо она выглядит. Она похудела и казалась хрупкой, но ей было 89 лет. Однако, несмотря на возраст, во время войны делала все, что в ее силах, чтобы защитить Вайтфилд. «Я так рада видеть вас», — сказала она, обнимая Сару, а затем, опираясь на трость, отступила на шаг, чтобы лучше рассмотреть Филиппа. Она была одета в светло-голубое платье под цвет ее глаз, и Сара почувствовала, как в ней поднялось волнение при мысли о Вильяме. «Какой красивый молодой человек! Он очень похож на моего мужа!» Сара улыбнулась. Абсолютно то же самое сказал Вильям, когда Филипп родился. Герцогиня повела их в дом и угостила Филиппа чаем и домашним песочным пирожным. Он с трепетом наблюдал за ней, но чувствовал себя удивительно по-домашнему. А позднее один из слуг повел его в конюшни, чтобы показать лошадей, пока вдовствующая герцогиня беседовала с Сарой. Она знала, что днем Сара была в министерстве и беспокоилась, что же ей там сказали. Но ее не удивило, что новости были неутешительными. На самом деле она смотрела на все более философски, чем Сара. «Не думаю, что мы узнаем о том, что случилось, пока не падет Германия. А я надеюсь, что это скоро произойдет. Я полагаю, должен быть кто-нибудь, кто знает об этом. Но по каким-то соображениям молчит. С другой стороны, он мог погибнуть. Повиснув на дереве, спускаясь на парашюте, или его мог застрелить солдат, который даже не представлял, кто он такой, и оставить его там, чтобы фермеры похоронили его. Существовало множество предположений, как он мог погибнуть, и гораздо меньше объяснений, как он мог остаться в живых. Сара понимала это. Она начала осознавать, что маловероятно, что ее муж все еще жив, но она цеплялась за крошечные осколки надежды, особенно теперь, когда она снова была в Англии. К большому огорчению, позвонив Джейн, Сара узнала, что ее зять погиб на Алеутах, и Джейн чувствовала себя такой же опустошенной, как Сара без Вильяма. В Вайтфилде все напоминало Вильяма. Сару особенно тронуло, что ее свекровь подарила Филиппу на его день рождения пони. Мальчик был так взволнован и так счастлив. Сара не видела у него такой радостной улыбки с тех пор, как умерла Лиззи и уехал Иоахим. А здесь Филипп был частью мира его отца и жизни, для которой он был рожден. Ребенок здесь просто расцвел. И он твердо заявил ей, что хочет остаться здесь, когда она сказала, что в октябре они возвращаются во Францию. «Могу я взять с собой своего пони, мам?» — спросил он. Сара покачала головой. Они собирались лететь во Францию снова на военном самолете, и у них не было возможности везти с собой пони. Часть американцев еще оставалась в замке, а в их жизни было еще слишком много суеты, чтобы даже подумать о том, чтобы взять с собой пони. За суматохой Сара начала по-настоящему горевать о том, что потеряла Вильяма.